и поначалу я расскажу про, что называется, классическое фокусирование, которое есть на сайте у Юджина Евгения. У него там на самом деле есть прям страничка на русском языке. Вот, и там все это написано. Там, правда, кроме инструкции ничего нету. Вот, а сам Джендлин, он, ну, в Америке в основном тусуется. В Германию, я знаю, он ездит периодически, там семинары на немецком языке, какие-то анонсы появляются. Вот, и объяснения у него такие вот. Это из той серии, вот когда я их читаю, я сразу вижу, что это вот, ну, гуманитарий написал. Потому что все как-то вот так вот. Это вот как раз, наверное, из той серии, когда сам-то мастер, наверное, делать умеет, но у него это вот. Но у него вот эта вот неосознанная компетентность, которую он не может донести до других. Он сам делать умеет, а вот как это вот объяснить другому человеку, как это сделать по шагам? Потому что то, что он тут шагами называет, с точки зрения четкого алгоритма, это, в общем-то, даже не шаги, а какие-то такие общеразмазанные описания. Поэтому, в общем, как-то оно вот так вот все не очень понятно, что делать. А? Ну да, там, в общем, ничего особо не понятно. Вот, я на самом деле, вот начал я про книжки говорить, на самом деле, когда я понял, что фокусирование – ценная вещь, я там сразу полез в интернет, посмотрел, что там есть другого на эту тему. Естественно, что кроме Джендлина было много других людей, которые что-то писали на эту тему. И причем во многих случаях известно, что полезнее читать, как ни странно, не первоисточник, а учеников. То, что ученики попытались разобраться, они же ничего не поняли сначала, да? А потом они разобрались, по полочкам разложили, и вот у них там как бы получилось какое-то понятное объяснение. Потому что сам создатель, он в потоке был, да, он что-то там написал. Это вот как у Живорада книжка ППАД, по которой невозможно понять, как ПАД делается на самом деле. То есть там какие-то общие вещи понятны, но вот а как конкретно, вот что нужно делать там, что там, посадить человека и что дальше, первый шаг какой? Там где-то в книжке, в принципе, это написано, если вот разобраться. Вот, поэтому я свою книжку написал, где по шагам просто все это рассказал. Так, ну и, собственно говоря, вот, значит, теоретически вот эти вот шаги, это те шаги, которые он вычислил, наблюдая, или, как я бы сказал, моделируя успешных клиентов, глядя, что они там такое делают, да, в этот момент. Так, вот что здесь, значит, написано, такая инструкция прямо из книжки практически. Найдите для себя время и место, где вы можете спокойно некоторое время побыть. Ну, инструкция как бы дурацкая, да, но тем не менее, к удивлению моему, для большинства людей это не очевидно. Вы не поверите, какое количество людей, особенно когда по скайпу работаешь, спрашивали, а что мне делать, если я вот на кухне сижу, и тут все время кто-то ходит вокруг? Ты говоришь, ну как-нибудь договоритесь, чтобы они не ходили во время сессии. Ну, то есть это не есть правильно, потому что, ну, вы не сможете нормально заниматься интроспекцией, если там кто-то моет посуду у вас за спиной. И еще типа поглядывает в монитор. Типа, что делаешь? Наушники сними, что делаешь? Вот, или иногда бывают еще такие приколы, когда там, допустим, один человек записывается там, да, на сессию, на занятие, а потом в эфир влезает, там, мне, ну, там, жена записывалась, пришел муж, говорит, а можно я тоже буду там сидеть, мне интересно посмотреть, как вы будете работать. Вот, я ему, конечно, отпилил его сразу, вот, а потом, естественно, выяснилось, что основная, собственно, проблема у этой, ну, дамы была как раз именно в том, что муж всегда лезет в то, что она делает. И, собственно, это она и хотела проработать. Было бы очень интересно, как бы она это было прорабатывала, если муж бы сидел за спиной, да? Так, дальше написано. Если вы хотите, чтобы с вами побыл друг, то это хорошо, даже может вам помочь. Тогда ваш друг должен просто внимательно слушать, не заставляя вас говорить, если вы этого не хотите, не анализировать и не комментировать, если вы решите сказать о том, что внутри вас. Лучше всего, если он будет молчать или только говорить «да, я понимаю». На этой стадии ничего большего не требуется. Тоже, да, вот, ну, в принципе, да, какие-то наметки. Вот странная вещь, да, казалось бы, самая простая штука на свете – сесть рядом и ничего не делать. Большинство людей этого делать не умеют. Большинство людей начинают советы какие-то давать, анализ там, и вот, ну и вообще как-то, да. Видимо, это очень как-то дискомфортно для, опять же, для нетренированного человека находиться рядом с кем-то, кто смотрит внутрь себя, да, и при этом ничего не делать. Просто быть, ну, свидетелем, да, ну, просто присутствовать. Потому что действительно как-то, ну, есть какое-то вот успокоение в том, что рядом есть человек, типа из серии, что ну если меня уж совсем накроет, как бы, да, если что, я возьму его за руку. Да. Вот. Ну, в принципе, она мне, эта рука не нужна, но само вот осознание, что эта рука в принципе есть, она как бы облегчает. Так же, как я вот на семинаре по символическому моделированию говорю, что одна из моих догадок того, почему вот я там работаю с клиентом, применяю определенную технику, у меня хорошо получается, а вот на семинаре студент делает то же самое, у него не получается, заключается в том, что у меня есть репутация некая, да. То есть, метафорически я себе представляю так, что вот представляете, сзади у меня такой ковер огромный, на нем висит куча всякого оружия. Я им никогда не пользуюсь, но сам факт, что оно там есть, он человека успокаивает. Он как бы думает, что если меня там что совсем накроют, как бы, да, ну он там в крайнем случае обернется, схватит вот какой-нибудь там девайс там, да, и меня там выковыряет из моей проблемы. Правда, он никогда этого не делает, но само наличие, оно успокаивает. А когда у человека ничего сзади нет, ты как-то вот думаешь, а что он будет делать, если вот это? И это, естественно, как-то фоново сразу уровень погружения уменьшает, потому что, ну, как-то Бог его знает, что за человек, там, можно ли довериться. Вот сейчас полезу куда-нибудь там, начну там плакать, например, да, я же не знаю, как он там среагирует. Вдруг он тоже плакать начнет вместе со мной, вдруг ему тоже плохо станет. Так, хорошо было бы расположиться в каком-то незнакомом месте. Лучше не заниматься фокусированием за своим рабочим столом или на своем любимом кресле. Сядьте на другой стул или на край своей кровати. Можно, если вы захотите, пойти погулять или прислониться к дереву. Ну, на самом деле, это одна из причин, по которой я, например, никогда не езжу к клиентам на дом работать. Потому что действительно есть такая штука, что человек в своем пространстве, у него в своем пространстве, ну, во-первых, у него все его проблемы заякорены, скорее всего, на это пространство. То есть, когда он там находится, он многих вещей просто не видит. Ему нужно куда-то выйти в свежее место. Вот, поэтому действительно проще выйти в парк погулять, да, если уж там нет возможности к себе позвать. Вот. Ну, я не знаю, вот когда по скайпу работаешь, там как-то, наверное, какое-то виртуальное пространство возникает. Ну, то есть само наличие, то, что на мониторе там голос и лицо другого человека уже, наверное, как-то отвлекает. Но вообще действительно есть такое наблюдение. Но опять же, есть там то же самое чистое пространство, там известно, что когда у человека какая-то проблема возникает, ему нужно сначала походить, найти место, где ее прорабатывать. И оказывается, что это место, в общем, отличается от того, где я обычно нахожусь. Так, постарайтесь почувствовать, если не полный, то хотя бы относительный комфорт, так как небольшой физический дискомфорт может помешать услышать то важное, что тело старается вам сказать. Оденьтесь потеплее, если вам холодно, снимите обувь, если она вам мешает, расположитесь поудобнее, расслабьтесь. Но это к тому, что действительно можно, особенно неопытный человек, он легко может спутать обычные телесные ощущения, да, с... Вот с этими, вот эти, как это, с ощущениями, у которых этот ощущаемый смысл, в которых есть, да? Ну, что, в принципе, действительно часто бывает, что человек там тупо устал, например, да? Вот. И вообще довольно часто я сталкиваюсь с проблемой, когда с клиентом работаешь, вот он как бы излагает некую проблему, которую он хочет поработать. А я понимаю, что эта проблема не из серии, собственно, психологических каких-то вещей, да? Например, недавно я клиентке рассказывал такую штуку, что довольно часто у меня бывает, как я вот когда сажусь, вот делаю первый шаг, сейчас я про него буду рассказывать, называется освобождение пространства или прояснение пространства. То есть составляю список того, на чем мое внимание прямо сейчас, да, что меня вот, ну, прямо сейчас беспокоит, без какого-то усилия по добыванию себя, вот прям что есть. Составляю этот список, да, получается некий список, а потом я смотрю на этот список, понимаю, что тут прорабатывать-то нечего, это просто список незаконченных дел. То, что действительно, когда вот этот, ну, я начал с физического дискомфорта, бывает на нашем просто физический дискомфорт. Человек там устал или еще что-нибудь такое. Тут тоже как бы есть некий навык, который нужно научиться все-таки понимать. Да, что если, грубо говоря, тебе нужно сейчас пойти и поспать, ну пойди да поспи. Как бы, да? Ляг, поспи, и все пройдет. То есть проработка или там процессинг не является панацеей. Во многих случаях действительно нужно просто поесть, поспать, отдохнуть, не знаю, выписать незаконченные дела или еще что-нибудь такое сделать. И, в общем, этого будет достаточно. Вот. А если уж там ты выписал и видишь, что ну да, вот тут из 15 пунктов там 14 это незаконченные дела, а вот одна это реальная проблема, как бы, и она чисто такого психологического характера, там какая-нибудь эмоция какая-то или ощущение неприятное, что что-то вот не так как-то идет там и так далее, то есть значит тут что-то надо прислушаться. Вот. Ну и еще один момент, но он тоже, наверное, важный, он очень сильно пересекается с идеями чистого подхода. Принципы по-разному формулируют, как бы, но идея основная примерно состоит примерно в следующем, что любой симптом на самом деле является ресурсом. То есть любое вот это вот смутное какое-то переживание, ощущение, собственно говоря, это наш палеокортекс пытается что-то подсказать. Полезна эта информация или бесполезная, это уже следующий вопрос, как бы, да, вопрос, главное, надо его выслушать. Вот, и известно, что если его как бы выслушать, то, в общем, все, сигнал дошел, да, из точки А в точку Б попал, и, в общем, как бы палеокортекс, все, сигнал доставлен, он успокаивается, как бы, да. Или вот когда я там этот список составляю, выписал, как бы, да, все, я донес до хозяина, как бы, он теперь знает, все хорошо. И вот, тут сплошь рядом, ну, видно, что Гендлин, видимо, то, что называется кинестетик, потому что он все это называет тело. Тело с вами говорит, тело там тыры-пыры. Вот, ну, может быть, это и вполне закономерно, да, действительно, как бы, тело, в общем, говорит, как бы, да. Как оно там в мозгу отражается, то есть следующий вопрос.